Новый кирпич свалился откуда-то с верхов и вовсе неожиданно. Артем на очередной встрече сообщил, что создание конторы Афанасьева внезапно исчезла вывеска. Вот с утра была, а в обед неведомо куда испарилась. А появилась снова уже следующим утром. И все бы ничего, но текст там поменялся. За ночь оттуда исчезла многозначительная приписка «Поставщик двора Его Императорского Величества». Опачки! Подобные изменения просто так не происходят. Похоже, что наш зловредный купчик все-таки доигрался. Парень принес еще одну новость. Добрынин требует срочной встречи. Еще перед моим отъездом из его дома мы договорились. Сам он в мою квартиру не приезжает. И никого иного не присылает. Если надо, встречаемся в каком-нибудь трактире или в ресторане. Судя по всему, сейчас возник именно такой вот момент. «А и прилетело нашему злодею-то!» Довольно крякает купец, опрокидывая очередную рюмку водки. «Отлились ему чьи-то слезки. Из поставщика двора вылететь. Такой удар не в раз переможется». «Ну?» — приподнимаю свою рюмку и я. «Это, думаю, все же не конец. Силы у него еще есть». «Чай не только у него». «А вот с этого момента...» — ставлю рюмку на стол. «Желательно было бы поподробнее послушать». И послушал. Добрынин, что ни говори, мужик умный, и голова у него варит. Прекрасно понимая, что в одну харю ему с таким супротивником не совладать, он заручился поддержкой еще нескольких сотоварищей. Вместе они уже представляли собой достаточно внушительную группировку. И донесение куда надо нужной информации — это была заслуга не только моя, тут каждый постарался. Итог. Мы можем наблюдать. Афанасьев получил по шапке. Да, он все еще богат и влиятелен, но уже не настолько неуязвим. А вот выпивать по этому поводу я бы пока не спешил. Но тут у каждого свое понятие о своевременности. Вернувшись поздно вечером домой, я отпустил, как и всегда делал, извозчика метров за 300 от дома на перекрестке. В случае чего, сколь его не допрашивай, а точного моего места жительства он указать не сможет, даже и при большом желании. А надо сказать, что с уличным освещением тут сложно. Это на центральных улицах какие-то там фонари еще стоят, а здесь, вдали от цивилизации... Нет, парочка фонарей на перекрестке все же торчит. Но и только. Хорошо, хоть дорога относительно знакомая да наезженная. И тропки натоптанные. Не торопясь, топаю в сторону дома, размышляя об услышанном от купца. Что-то мне в этих бравурных новостях не по нраву. А что именно? Хм, это к кому же тут гости-то нагрянули? Около дороги стоят двое саней с лошадьми, а возчиков нет. Чего-то я не врубаюсь. Чай — не современный Питер, охраняемых стоянок не имеется. Такую ценную вещь, как лошадь с санями, без присмотра мало кто рискнет бросить. Да, не рынок, и в раз тоже не упрут, но... Быстро бросаю взгляд по сторонам. Может, какой-то сторож все же имеется, и я его просто не вижу? Нет, никого такого поблизости незаметно. Смотрит из окна. И много с того толку, позвольте вас спросить. Пока увидишь, да пока выбежишь... Сани уже давным-давно укатят куда-нибудь в Торжок. Почему в Торжок? Ну, в моих глазах это выглядит каким-то суперзахолустьем. Сам я там не был, но теоретически могу себе представить. Жуткая дыра, надо полагать. Во, или в Бобруйск. Туда и в наше-то время принято было посылать всех подряд. Короче, нет тут поблизости никаких сторожей. Никто не смотрит за санями. А вот торбы с овсом лошадям на морды надели. Тут одно из двух. Либо хозяин заботится о лошадях и оставляет им, так сказать, легкий перекус на время своего отсутствия. Или он не хочет, чтобы они выдали свое присутствие ржанием. Из-за надетой на голову торбы с едой лошади обычно не шумят. Некогда им. Жрать надобно. А ведь мой дом-то совсем рядом стоит. Втыкаю в сугроб трость. Она придает моему облику некую солидность, в обычное время совершенно мне не свойственную. Так будет труднее идентифицировать личность. В представлении всех с тростью офицера не ходят. Да и купцам сей предмет не свойственен. А вот какой-нибудь там интеллигент или дворянин — очень даже. Их, по-моему, без трости тут никто даже и не представляет. Но сейчас мне тут выпендриваться не перед кем. А свободные руки очень даже нужны. Кто-то скажет «параноик». И спорить не стану. Но лучше живой параноик, нежели мертвый оптимист. Из подплечной кобуры вытаскиваю недавнее приобретение — 9-миллиметровый револьвер. А из кармана шинели, пусть никто не удивляется, тут половина мужчин в подобных одеяниях ходит, только у всех они разные, тяжелую бронзовую трубку глушителя. Резьбы на стволе револьвера нет, зато есть массивная мушка. За счет ее глушитель и крепится. Есть на нем прорезь соответствующая. Ну, еще и затяжной хомутик. Но это уже к делу не относится. Тяжело и неудобно, но практично. А следы-то на снегу к моей калитке и ведут. С чего бы я тогда, по-вашему, так осторожничать стал? Калитка у нас скрипучая. Это я еще в самый первый день заметил. И на мой резонный вопрос «почему?» дворник, пожав плечами, сказал, что колеса у арбы смазывают только воры. Это им важно двигаться тихо, а честному человеку скрывать нечего. Переубеждать я его тогда не стал, но выводы для себя сделал. И чуть в сторонке, уже на улице, тихо лежит теперь небольшой такой чурбачок. В укромном месте лежит, дабы не спер его кто-нибудь. И я периодически его сохранность проверяю. Вот он ныне-то и пригодился. Приподнявшись над забором, тихо и осторожно, чтобы внимание не привлечь, внимательно осматриваю двор. Ну, знаете ли, это уже как-то неуважением попахивает. Около калитки имеется поленница дров, из которой дворник ежедневно берет поленье для печей. По вечерам он частенько колет дрова, я хорошо слышу это через приоткрытую форточку. И вот за этой самой поленницей сейчас топчется какое-то невразумительное существо в мешковатой одежде, какой-то странной шапке. Нет, если в калитку вломится какой-то на всю голову больной персонаж, который к тому же и по сторонам смотреть не умеет, то я оному товарищу конкретно так не завидую. Но нельзя же быть до такой степени лопухом. Хоть бы не шумел. Но тот деятель, что сидит сейчас за поленницей, похоже, и вовсе ни о чем таком даже и не задумывается. Сопит, почесывается и даже что-то бормочет под нос. Понятное дело, что пристрелить его с моей позиции, как два пальца, того, ну вы поняли. Но палить направо и налево в стольном, в общем-то, городе не лес чай, не так могут понять. А вот если сверху что-то такое вдруг упадет, тяжелое такое, все претензии можно адресовать к хозяину дома. Это он обязан следить за тем, чтобы ничего ниоткуда не падало бы. Даже если это будет не сосулька с крыши, а какой-нибудь там полено, мало ли чего может на крыше заваляться. Оно и завалялось. Основательный чурбак долбанул стоявшего внизу деятеля аккурат по маковке. Откуда там взялся чурбак? Ну, забывчивый я. Положил его в нишу стены, да и позабыл. А сейчас вспомнил. Ну и в калитку я тоже не пошел. Так с забора и спрыгнул. А интересный, надо сказать, персонаж внизу оказался. Мешковатым одеянием была обычная бурка, в здешних местах весьма редкий предмет одежды. Соответственно, и странной шапкой была обыкновенная папаха. После чего я совершенно не удивился, обнаружив на поясе у незваного гостя еще и приличных размеров кинжал. Чего-то это меня озадачило. Что, у Афанасьева уже все русские головорезы закончились? Да ну... С чего бы это вдруг? Но вот же, лежит на земле самый взаправдошний горец. Их такими обычно в кино и показывают. Показывали. Момент. А не по душу ли нашего дворника они приперлись? Что-то он там такое рассказывал. Если так, то у меня два возможных решения. Ни во что не ввязываться, уйти так же тихо. Мол, знать ничего не знаю, меня тут и вовсе не было. Не мои это разборки, в конце концов. Но Махмуду они точно не здоровье пожелать пришли. Скорее всего, его попросту зарежут. и полиция начнет с того, что самым тщательным образом допросит всех жителей дома. То есть и меня тоже. И абзац всей моей маскировки. Да и, честно говоря, этот вариант и меня не особо устраивает. Не люблю я, когда вот так в ночной тиши кого-то там режут. Сегодня Махмуда, а завтра и ко мне придут. Так что вариант «моя хата с краю» меня категорически не устраивает. А второй? Так дворник-то, он тоже ведь не сам по себе тут дворник. Кто-то влиятельный его именно сюда пристроил же. Ладно, об этом после подумать можно. Кинжал я забросил за поленницу. Мне он только руки связывал. Не мастер я такими вещами орудовать. Вот и комната дворника. За дверью слышно бубнение чьих-то голосов. А дверь не заперта. Ну, собственно говоря, я чего-то подобного и ожидал. Чтобы войти в комнату Махмуда, надо было пройти пару шагов по прямой, повернуть направо и спуститься на несколько ступеней вниз. Сильно сомневаюсь, что неведомые гости оставили кого-то прямо у двери. Дворовый злодей со своего места все прекрасно мог видеть. «Ты можешь прочесть свою последнюю молитву, Махмуд. Ты так и убьешь меня? Связанного и безоружного, Азамат?» «Ага, это наш дворник». Голос чуть срывается, но не похоже, чтобы он был в отчаянии. «Не я. Тебя зарежут мои нукеры. Я не настолько еще поглупел, чтобы дать тебе оружие». Шаг вперед. Прямо у моих ног лежит бездыханное тело. Бурка, папаха. Так, еще один гостенька. А дворник-то не так уж и прост. Сомневаюсь я, что они вежливо постучались в дверь и представились. Скорее всего, напали внезапно. Но вот лежит у моих ног один из нападавших. Сумел-таки дядя его положить. Интересно, чем он его так? Еще шаг, пригибаюсь к полу. В помещении было пятеро. Собственно, Махмуд, сейчас полулежащий на полу. Спиной он опирался на стену, руки его были связаны, а по лицу текла кровь. По бокам от него стояли два мрачных горца с нехорошим таким выражением на лицах. «Эти прирежут, и к бабке не ходи». Спиною ко мне стоял высокий мужик в белой бурке и такой же папахе. Стоял в горделивой позе, подбоченясь и положа правую руку на эфес шашки. Рядом с ним сидел на кровати еще один деятель. Этот держался руками за голову и в беседе участия не принимал. И этого наш дворник отоварить успел. Силен мужик. Под моей ногой скрипнула доска, и один из стоявших возле Махмуда горцев поднял голову. Лицо его исказилось, рука рванулась к кинжалу. Фух! Странно, но в закрытом помещении звук выстрела оказался каким-то непривычным. Когда я на улице стрелять пробовал, там все как-то иначе звучало. Бородача отшвырнуло назад, и он со всей дури впечатался спиной в стену. Раз! Фух! И второй скорчился. Ему прямо в брюхо прилетело. «А ты не вертись!» Дернулась правая рука типа в белой бурке и переломилась в локте. Все же мягкая свинцовая пуля, да с такого расстояния. Ух, какой не подарок-то! А уж попасть с такой дистанции в конкретную лапку, ну, я вас умоляю. Совсем-то уж за лопуха меня держать не надо. «Дернешься к оружию! Тут на месте и подохнешь!» Свистящий шепот прозвучал, как я надеюсь, достаточно зловеще. «Ты сдохнешь, как собака!» «Фух!» И нет у клиента больше правой руки. Никакой возможности ею помахать, я уж молчу, чтобы драться. Висит бесполезной тряпкой. «Не убивай его!» — поднимается с пола Махмуд. «Оставь мне!» Он возится, сбрасывает с рук какие-то, видимо, наспех намотанные веревки, наклоняется к лежащему у его ног бородачу. Секунда — кинжал в руке. Недобро усмехаясь, дворник подходит к злодею. «Что ты скажешь теперь, Азамат? Твоих нукеров больше нет, и у тебя есть возможность попробовать убить меня самому. Я более не связан и с оружием в руках. Урона твоей чести не будет». «Я ранен», — шипит тот. «Я тоже не совсем цел, благодаря твоим людям. Что ж, возьму кинжал в левую руку. Так все будет честно». Азамат чуть отступает назад, пробует повернуться. Щелчок взводимого курка около уха заставляет его замереть. «Тебе предложили честный бой. Выбирай. Или сдохнешь прямо сейчас». Злодей пробует обернуться, и глушитель утыкается прямо в затылок. «Туда смотри». А сам внимательно поглядываю на того умника, что на полу сидит. Показалось мне, или он и вправду дернулся. Патроны-то еще есть, и на него хватит. «Будешь драться?» — ухмыляется разбитыми губами Махмуд. Он и так-то далеко не красавец, а уж с разбитой в кровь мордой вообще атас. Решившись, злодеюка стаскивает уцелевшей лапой шашку. Она будет ему только мешать. Да и не помашешь ей тут. Потолок низкий. Кинжал — совсем другое дело. Вот его он левой рукой и вытаскивает. Пока он занимается этим делом, я быстро перезаряжаю револьвер, заменяя стреляные гильзы в барабане. Уф! Успел! Теперь снова готов к бою. А парочка противников уже стоит напротив друг друга. Молчат, приглядываются. Выпад! Первым ударил Азамат и попал. На щеке противника появляется кровавое пятно. Ага, он колол, не рубил. Почему? Кавказский кинжал — оружие жуткое, что твой топор рубить может. А фиг его знает. Наверняка ведь тоже не совсем же полный лопух. Умеет драться. Правой руки нет, кровища хлещет, но на ногах стоит крепко. Махмуд только недобро усмехается и чуть приседает, расставив руки в стороны. Это что же он такое задумал-то? Удара я не увидел. Только что-то вжикнуло в воздухе. «Ну ты, однако, здоров драться! Сколько их сегодня положил?» Перевязываю я голову дворнику. Он было упирался, мол, негоже господину это делать. «Я солдат. Много воевал, много ран видел, и такие вещи мне привычны», — поясняю ему. «Если вовремя не перевязать рану, туда попадет зараза, и ты можешь умереть. Не в бою, а от неведомой хвори. Это ли смерть для воина?» Подействовало. Такой аргумент он воспринял. Когда я полил ему на раны водкой, горец только зубами скрипнул. После этого мы вытащили мертвяков на улицу и свалили их в сани. Туда же втолкнули и очумевшего от удара по башке Нукера. Тот так и сидел, покачиваясь и что-то бормоча под нос. Крыша у него, что ли, поехала? Да и того, что во дворе прятался. Он был жив, но в сознании тоже не пришел. Да и вряд ли, на мой взгляд, придет. Короче, и его в те же сани. В тесноте. Но им не пофиг ли? «Не надо никому ничего говорить», — качает головой Махмуд. «Полиция — это не их дело. Они ничего не сделают князю Гошуа. Тот далеко отсюда сидит. Не достать. А нас они замучают подозрениями». «Ну, спорить не стану. Ему виднее, он все же местный, пусть и относительно. Но уж точно в здешней обстановке разбирается куда получше меня». Да и мне лишнее внимание к своей персоне совсем ни к чему. В сани дворник уселся сам. «Я знаю, куда их вести. Никто нас не увидит. А этих, очумелых, куда? Высажу где-нибудь. Аллах милостив, он не даст невинному замерзнуть. На моих руках не будет крови обеспамятившего и беспомощного». «Ага, а если замерзнет, то, стало быть, и виноват. Интересный такой подход». Вернулся дворник только под утро и тихонько постучался ко мне во дверь. Зашел, снял шапку и опустился на пододвинутый ему стул. «Ну как?» «Все хорошо. Я их далеко отвез. Полиция тоже не по всем улицам тут ходит». «Ну и добро. А, кстати, кто это такие вообще были-то? Ну, чего они от тебя хотели, понятно. Азамат из Даргинцев, как и его люди. Он служит князю Гочаидзе. Тот давно хочет меня убить. Я его кровник». «Понятно. Ну, ясно, их кавказские дела. Ничего нового. Принеси мне голову моего кровника». «А чего он по-русски с тобою говорил?» «Мы не понимаем их языка. Ну, не очень понимаем. Да и к тому же Азамат долго у турок жил, родился там. Он и со своими-то соплеменниками с трудом говорить может. Мог». «Ясно. Они, однако, тебя тут нашли. Могут и еще раз прийти». «Да, сокрушенно качает головой Махмуд. «Надо уходить. Я уже думал. Есть куда?» «Да, управляющий генерала Кундухова обещал помочь». Сбежавший вниз по ступеням осанистый горец в непременной черкеске, очень, кстати, хорошо пошитый, и с роскошно украшенным кинжалом на поясе толкнул заскрипевшую дверь. «Ну?» — спросил он у поднявшегося ему навстречу человека. «Как он?» «Плох. Даже и не знаю, выживет ли». «Он сказал что-нибудь? Где Азамат, где все?» «Сказал. Их всех убили. Азамата зарезал сам Махмуд». «Ты хочешь сказать...» — недоверчиво посмотрел на собеседника горец. «Что он один убил их всех? Всех шестерых?» «Сам Махмуд убил только Азамата и одного из его людей. Ильяса, кстати, тоже он ранил. Чем-то тяжелым ударил по голове. Наверное, именно поэтому его и не добили. Подумали, что и так умрет». «Но было же еще четверо. И все умелые воины». Что стало с его братом, Ильяс не знает. Тот остался на улице, караулить вход во двор. И больше его никто не видел. Еще двое умерли прямо у него на глазах. Попросту упали на пол и больше не двигались. К ним никто не подходил. Их не рубили шашкой и в них не стреляли. А у Азамата оторвало руку. Она упала на пол прямо у ног Ильяса. Он еле сдержался, чтобы не закричать. Почему он ничего не сделал? Испугался за свою жизнь? Горец нервно зашагал по комнате. Он и разговаривал-то с трудом. Как вообще до нашей встречи дожил? Хорошо, что сумел назвать людям, которые его нашли, адрес, куда его отвезти. Я дал им по рублю. Они ничего никому не расскажут. Где его отыскали? На льду у проруби, где берут воду. Ильяс там был один. Приехали утром водовозы. Они-то и нашли тело. Наверное, они думали, что он мертв. Пару дней ничего не происходило. Дворник куда-то исчез, и уже на второй день на его месте появился степенный вятский мужик. Основательный такой, с окладистой русой бородой. Павел Степанович. Так он мне представился во время обязательного визита. Получил свой пятак и вежливо откланялся. Полиция не появлялась. Надо думать, что Махмуд, прежде чем исчезнуть, основательно прибрался в своей комнате, не оставив там ничего подозрительного. А может быть, и хозяин дома к этому руку приложил. Не просто же так горец вообще на это место попал. А вот на третий день в дверь осторожно постучали. Сунув за пояс на спине уже привычный наган, накидываю сверху истинно барскую, ну, скажем так, домашнюю куртку с расшитыми отворотами и всяческими финтифлюшками и подхожу к двери. «Кто там?» «Адъютант князя Гошуа, Ибрагим Хамзаев. С частным визитом». Стою я чуть сбоку от двери, чтобы избежать последствий того, если кто-то саданет через нее из чего-то огнестрельного. Что ж, открываем. На пороге действительно стоит благообразный дядя в непременной черкеске. Лет 30 или чуть меньше. «Прошу вас, проходите». Делаю шаг в сторону, пропуская визитера. Он один, на лестничной площадке никого нет. Пропускаю гостя в кабинет и указываю на стул около стола. «Прошу прощения, но мне нечего вам предложить. Ваш визит для меня явился полнейшей неожиданностью. Вежливо развожу руками, усаживаясь в кресло». «Полноте, господин Махов», — примирительно произносит горец. «Напротив». Это я должен вам принести свои искренние извинения за столь внеурочный визит. Так, фамилия, под которой меня знают здешние обитатели, ему известна. Ну и что? Это еще ничего не говорит. И все же, чем вызвано внимание к моей скромной персоне? Дело в том, Петр Михайлович, вы позволите мне так вас называть? Сделайте одолжение. Самое интересное, что, представившись адъютантом князя, он, в свою очередь, воинского звания не указал. Но ведь это, в современных-то реалиях, вещь немыслимая. Если мне не изменяет память, то адъютанты полагаются лишь генералам. И ими могут быть только офицеры. А чтобы офицер, представляясь, не назвал своего звания, будь он хоть трижды кавказцем. Да и звание князя он как-то ловко опустил. Так вот, Петр Михайлович. Визит мой вызван причинами сугубо личными. Дело в том, что в вашем доме...» «В моем?» «Простите, в этом доме служил мой родственник, Махмуд». «А, дворником». «Да-да, как же. А я-то недоумевал. Отчего у нас новый дворник?» «На Махмуда напали». «А я говорил», поднимая к потолку палец. «Сколько можно терпеть на столичных улицах всевозможных босиков и прочих? Куда смотрит полиция? Зря, зря я не написал об этом заметку в газету». Гость несколько опешил от такой возвышенной тирады. «Написал? Я в некотором роде литератор. Пишу, знаете ли». «А, нет, это были не босяки». «В смысле?» «На него напали кровники». «Как романтично!» «Простите, вырвалось. Но это же прямо как в романах пишут». «И что же, он от них вырвался? Ведь иначе бы к нам пришла полиция». «Зачем?» «Но вы же вот пришли». «Дело в том, что он исчез. И мы ищем его, чтобы оказать ему помощь». «Ага, интересно тогда, откуда же вы тогда вообще об этом узнали?» «Прошу меня простить, но при всем моем к вам уважении, какие у меня могли быть общие дела с вашим родственником? Вы не находите странным само предположение об этом?» Словом, раскланялись. Ушел визитер. Так, значит, Махмуд действительно скрылся. И сделал это, не оставив никаких следов. А вот нагадил я тому самому князю, похоже, очень основательно, раз уж его мнимый адъютант ко мне самолично заявился. А тот, выйдя из дома, на улице сел в сани, где его ждал еще один пассажир. «Ну что?» «А-а-а», — махнул рукою адъютант. «Пустышка. Щелкопер. Заметки в газету он там какие-то пишет». «Хм, квартира в этом доме стоит недешево, однако», — покачал головой собеседник. «За писанину столько платят». «Да кто их тут разберет?» «А прочие жильцы?» «Тут никого из них уже недели две не видели. Только этот писака живет.